Она растерянно смотрела в листок. Разорванный конверт лежал рядом, краснее олеповатой розой. «Что?» — спросил Глеб. Вера опять не ответила. «Что случилось?» — настойчиво повторил он. «Ничего не пойму». Глеб протянул руку и торопливо взял листок. Крупный четкий почерк, синие чернила авторучки, мелованная финская бумага. Он стал читать. «Прекрасная моя незнакомка. Впрочем, почему незнакомка? Я проследил, где вы живете и где работаете. Знаю ваше имя, Вера. Мне достаточно. Я каждый день вижу вас на улице. Иногда иду за вами, иногда описываю круг, чтобы встретить вас еще раз. Я понимаю, это старомодно. Теперь знакомятся на танцах, на работе, ну, в крайнем случае, в общественном транспорте. Я же хочу познакомиться заочно, точнее, начать с заочного знакомства. Имею на это право, потому что уже 2 месяца смотрю на ваши легкие ножки и вижу ваш озабоченный носик. Как сказали бы раньше, обожествляю. Пока не знаю, есть ли у вас семья, замужем ли вы. Да это и не важно. Мне не хочется употреблять затертое слово «любовь», да еще с первого взгляда. Но то чувство, которое есть во мне, настолько серьезно и сильно, что я смело говорю. Ничто меня не остановит. Ни ваше замужество, ни ваша пугливость. О себе. Я средний человек. Все среднее. Рост, зарплата, квартира, возраст. Только одно у меня не укладывается в средние рамки. Чувство к вам. Когда вижу вашу вспархивающую походку или слышу смех, то едва сдерживаюсь, чтобы не подойти. Но когда-нибудь подойду. Глеб рассмеялся и бросил листок на конверт. Кто-то надумал подшутить. Он глянул на Веру. Та сидела с красными ушами, рассматривая крупные буквы. «И кому это нужно?» — негромко удивилась она. «Скорее всего, из твоей школы». «Мужчин у нас нет, а женщины все пожилые, серьезные». «Слова-то какие-то дурацкие. Обожествляет. Как освежает или овеществляет. Писал бы «обожает». Смысл разный — обожать и обожествлять. «Типичный розыгрыш», — небрежно бросил он и уткнулся в статью о космосе, пытаясь вникнуть в цифры с многочисленными нулями, пока не понял, что перебирает в уме приятелей, способных на подобные шутки. Таких вроде бы не нашлось. Да ведь в чужую душу не влезешь. Он опустил журнал и опять взял письмо. Этот почерк видел впервые. «Ну, конечно, обратного адреса на конверте нет». «А, выбросить!» Она скомкала листок вместе с конвертом. Глеб успел перехватить ее руку. Он разгладил письмо, вложил в конверт и спрятал в кармане пиджака. «Зачем?» — удивилась она. «На память, вдруг где увижу этот почерк?» Глеб помолчал и добавил. «Кстати, он тебя хорошо разглядел. Вспархивающая походка, легкие ножки, озабоченный носик». Вера пожала плечами, рассматривая стол. Он хотел о чем-то спросить, но забыл, удивленный этим сосредоточенным рассматриванием синих полосок на скатерти. Неужели переживает этот пустяк? «Как понять легкие ножки? Он что, взвешивал их?» — хихикнул Глеб. Она вскинула голову, прищурившись, словно он светился ярким неоном. Или сморщилась так от его слов. «Ну-ну», — пошутил. Глеб встал и подошел к окну. Дождь все лил. Пожалуй, не лил, а теперь просто оседал водой на стекла и дома, потому что капли стали мелкими и почти невидимыми. Ветер крутил эту морось по двору, как в громадной мокрой яме. «Ты просил кофе», — вспомнила Вера. «Спасибо, уже не хочу». Он потрогал конверт, словно проверяя, в кармане ли тот. «Каждое свое письмо мне хочется начать словами «прекрасная моя». Пусть это выспренно, пусть это похоже на банальное «жду ответа, как соловей лето», но вы действительно прекрасная и действительно моя. У вас очень строгое имя, оно похоже на пароль. К вам никак не идут всякие там веруши и верунчики. Вчера видел, как вы шли и ели мороженое, эскимо на палочке. Значит, любите его, коли идите в такую промозглую погоду. Лично я мороженое не люблю. Но тут случилась такая невероятная штука. Вы уже скрылись, а мне вдруг захотелось мороженого. Да так захотелось, что хоть беги к латошнице. И не просто мороженого, а такого же эскимо, как было у вас. Впрочем, вся невероятность даже не в этом. Просыпаюсь сегодня, и чего бы вы думали, я хочу? Мороженого. Уверен, что полюбил его на всю жизнь. И уверен, что наступит такое время, когда мы с вами пойдем в мороженницу и закажем по 200 граммов орехового с сиропом. Почему это по 200 граммов? Килограммовый торт закажем. Вот так теперь и живу. Днями думаю о вас, и поэтому радость у меня целыми днями. А уж если вас увижу, то слово «радость» и не подходит. Тут на меня такое накатывает, что того гляди, окончательно одурею. Квартала два иду сзади, как шпик. Вдруг, думаю, обернется. Ведь покраснею так, что от жара растопится подо мной асфальт, и я провалюсь под землю, или что там под городским асфальтом, коммуникацией. Написал так, а зря. Теперь будете идти и оглядываться. Не дай бог узнаете, вернее опознаете, если только возможно опознать человека по стилю его письма. Впрочем, почему это «не дай бог»? Наоборот, дай бог, чтобы опознали. А там будь что будет. Заметить-то меня легко. Когда иду за вами, то похож на мелкого жулика, стянувшего бутылку пива. Не стой на дворе 20 век, да будь асфальт почище, я бы написал. Целую землю, по которой ты ступаешь.